Глава 5. Марат. Мой должник был полукровкой. Наполовину вампиром, наполовину человеком, не обладающий никакими талантами, кроме одного. Он виртуозно трепал всем нервы своей способностью продать и достать все, что угодно. А также разжалобить первого встречного. Именно поэтому он был должен половине жителей теневого мира. Но каждый раз выпутывался из всех передряг вполне себе живым и довольно-таки целым, своего рода уникум. Шмель был сиротой, и по этой причине выживаемость свою возвел до небывалых высот. Зачем ему нужны были деньги? Так он никогда не имел постоянную работу. Основное его ремесло — узнать, что кому надо именно в данный момент, и достать эту вещь, разумеется, чуть накрутив свой процент. Но отдать ему должное много он не накручивал, по минимуму. Своей репутацией проныры очень дорожил и не наглел, обитал в общаге на Арбате. Я отправился по залитым солнцем улицам Москвы до Арбата. Получив истинное удовольствие от прогулки, подмигнув симпатичной девушке в обтягивающем платье, завернул в подворотню. Поднявшись по вонючему подъезду, открыл дверь коммунальной квартиры. Почему она была не заперта, шмель никогда не запирал из принципа. Обычные люди туда не зайдут, для них это была старая дверь, ведущая на чердак с большим амбарным замком. Представители из теневого мира не рискнут сунуться в логово вампиров, если только у них не было разрешения на вход, как у меня. Подозреваю даже, что шмель меня считает чем-то вроде друга, раздал мне разрешение. Хотя это не мешает ему каждый раз занимать у меня денег и не отдавать. Но я же сам виноват, не могу отказать. Слишком многое нас связывает в прошлом. То был всего лишь один курс военного университета, но зато какой. Дальше шмель не прошел, выгнали с треском за прогулы и нарушение дисциплины. Но в тот год у меня в карманах было пусто, и дружить с шмелем было единственным путем выживания. Он умудрялся всегда достать еду, причем по-честному делясь со мной. Но я умею быть благодарным, и память у меня хорошая. Поэтому ведусь на все его уловки. Шмель жил с двумя вампирами, у каждого из которых была своя комната. Вечером все жители этой примечательной коммунальной квартиры, как правило, предпочитали заниматься делами. Их не было там до утра, а утром они отсыпались. Но я не собирался ждать, пока шмель выспится. Так могу весь день потерять. Пройдя в прихожую, окрашенную в черные тона, открыл ярко-красную дверь, ведущую в комнату. Шмель спал в классической позе зародыша. Я сразу вспомнил, что означает эта поза – бухал накануне. Теперь разбудить его можно было только с помощью воды. Набрал в чайник и стал поливать шмеля из него. Мой приятель вскочил и сразу начал орать. «Ты с ума, что ли, сошел, Мурзик?» «Я тебе уже говорил не называть меня этим кошачьим именем», — сказал я, смеясь и одновременно отбиваясь от шмеля, кидавшего в меня всем, что у него было под рукой. «Ну вот ты совсем уже не сонный», — сказал ему, кидая в него в ответ тапком. Шмель, ловко уворачиваясь от снаряда, схватился за голову и проворчал. «Ох, мог бы и пиво захватить, башка раскалывается». Он выглядел комично, со взъерошенной бородой, в пижаме с принтом черепа, висящей на его худом теле как мешок, и отекшим лицом. Я даже стал опять ржать. «Кофе будешь?» – пробурчал шмель, выйдя из комнаты и протопав на кухню. «Нет!» – крикнул я ему вдогонку, решив подождать его в комнате. У шмеля все стены были облицованы красным кирпичом. Мне всегда казалось, что я нахожусь в каком-то старом бункере. Если бы не окно, плотно закрытое черной занавеской, общее впечатление было бы тягостным. Наливной бетонный пол завершал картину. Скрашивали это зрелище примечательные артефакты, выставленные на деревянных полках. Они занимали всю стену. Коллекцию свою шмель периодически пополнял. И что примечательно, даже когда денег у него не было, предпочитал занимать, нежели продавать свои игрушки. Пока его не было, я стал внимательно рассматривать старинные раритеты, не всегда понимая их свойства. Увидел между какой-то деревянной маской с искаженным лицом и старым ржавым топором серебряный перстень с большим черным камнем. Потянувшись было к нему, сам не заметил, как одел, он сел на палец, как влитой. У меня было такое чувство, будто бы я носил его всегда. Камень этот слегка замерцал, затем погас, опять став матовым и гладким. Это произошло так быстро, что даже засомневался. Показалось мне или нет? Вернулся в комнату шмель изрядно посвежевшим. «Знаешь, Мурзик, только ты, скотина, можешь позволить себе разбудить меня столь бесцеремонным образом в ранний час. И почему-то тебе это постоянно сходит с рук. А может, потому что ты больше всего именно мне задолжал, а не кому-то другому?» С ехицей спросил я. «Не надо все переводить на деньги, это низко. Нашу дружбу не может разрушить такая мелочь!» С пафосом воскликнул шмель. «Ничего себе мелочь, 15 000 долларов!» – подумал я. «Ну вот сейчас и посмотрим, когда планируешь отдавать?» «Вижу, ты кое-что присмотрел из моей коллекции». Сразу же переменил тему мой собеседник. «Правда? Не думал о таком, но если так, то какие свойства у этого кольца?» «Не знаю, пытался выяснить, но оно себя никак не проявило. Все, что мне по нему удалось узнать, будто оно принадлежало какому-то темному колдуну из Персии, около 500 лет назад. Потом исчезло и всплыло недавно на закрытом аукционе. У меня был на него заказчик, я его выкупил, но он так и не объявился. По нашему с ним договору он должен был забрать его у меня в течение 7 дней, а сегодня они истекли. Так что теперь этот перстень моя собственность». «А что за заказчик?» «Ну ты же знаешь, я не разглашаю личности своих клиентов». Увидев мою прищуренную физиономию, поспешно добавил. «Он не раскрыл себя, общались через интернет». «Тогда я его заберу», — спросил, чувствуя внутри нежелание снимать этот странный камень. «Так, его цена 5 000 долларов, следовательно, мы вычитаем». «Хватит гнать», — перебил я его. «Красная цена неизвестному перстню — 1000 долларов». «Ты забываешь, что он принадлежал известному колдуну из Персии?» «Ой, Ли, это, скорее всего, очередная легенда оценщиков. Торговлю мы вели со шмелем скорее из вредности, так как оба понимали, что торг весьма условен. Мой должник еще ни разу не вернул мне деньги». «Ай, только ради тебя!» — со вздохом сдался шмель, стукнув себя по груди. 2500! Я рассмеялся и махнул на него рукой. Через какое-то время, полюбовавшись на перстень, перешел резко к делу. «Ты можешь организовать мне встречу с ключником?» «Нет!» — испуганно посмотрел на меня шмель. «Даже не проси!» «Чего это?» «Ты же, насколько я помню, длительное время сотрудничал с ним». «Уже нет!» — быстро проговорил шмель. «Что ты натворил?» «Почему сразу я? Сделка была без обмана, абсолютно чистая». «Что за сделка?» — с нетерпением спросил я. Мой собеседник уныло опустил лицо. Затем махнул рукой и пояснил. «По просьбе ключника закупил крупную партию алмазов». «Но так вы это проворачивали каждый год. Они ему нужны для изготовления накопителя, это не новость». «Да, и в этот раз партию закупил еще и со скидкой». «Но чем же недоволен ключник?» «Скажем так, он уже не недоволен, но доверие я у него утратил». «Поясни. Ты в курсе, что стоимость алмазов с начала года упала на 30%? 50 лет являлась основным средством инвестирования, а теперь все. Эпоха закончилась». «Это еще почему?» «Искусственные алмазы, выращенные в лаборатории, на данный момент практически ничем не отличаются от природных. Большой рынок сбыта в США сильно снизился. Теперь все покупают искусственные бриллианты, стоимость которых в несколько раз ниже. Рынок сбыта Китая после пандемии просел. Китайцы предпочитают отдыхать вместо покупки дорогой ювелирки. Это все привело к тому, что цена на натуральные камни упала на 30%. И этот показатель будет и дальше валиться». «Так это же не касается теневого мира. Ни один кристалл, выращенный в лаборатории, не обладает энергетикой и не годится в качестве накопителя. Да это просто красивая пустышка, и все». «А не скажи, нашлись кудесницы. Ведьмы из Франции, будьте они неладны. Сначала выращивают камни в лаборатории, а потом спускают их глубоко под землю. Годя с помощью специального заклинания, напитывают силой. На выходе получается готовый продукт, ничем не отличающийся по свойствам». «Какая-то чушь, не верю». «Но это ты, знаешь ли, скептик хренов». Я продолжал вопросительно смотреть на шмеля, в конце концов тот не выдержал и сдался. «Ключник тоже так сказал и проверил, чтоб его бешеные оборотни задрали». «Я не понял, ты чего, реально продал ключнику партию синтетических алмазов по стоимости натуральных? Ты совсем больной?» Ну, во-первых, не целиком синтетических. Ведьмы их еще бриллиантовой крошкой посыпали для пущей убедительности. Тут, увидев, что я начинаю закипать, Шмель поспешно добавил. Я влип тогда по-крупному, Мурзик, деваться мне было некуда. Задолжал тут одному, и он мне срок выкатил до 3-го числа, иначе... А сейчас ты думаешь, что иначе не случится от ключника? Да нет, все разрулилось уже с ним. Когда он меня подвесил за... в общем, неважно за что, я перепродал его партию вампирам по хорошей цене. А те еще и доплатили ключнику в качестве морального ущерба небольшой процент. Так что мстить он мне точно не будет. Довольный собой закончил собеседник. Выдохнул. Ну, блин, как я за Шмеля переживал. А вон как тот умеет ускользать. А вампиры что, ничего не предъявляли? С сомнением спросил тут же его. О, эти пройдохи давно толкнули алмазы в Арабские Эмираты. Еще и наварились, так что все довольны. Ай, с этим разобрались. Но раз все довольны, почему ты не можешь отвезти меня к ключнику? А, мне не понравилось висеть у него вниз головой. Неприятные, скажу тебе, воспоминания. Ни за что к нему больше не поеду. А за списание твоего долга передо мной, скажем, на 50%. Не-не-не, даже не проси. Ну хорошо, обнуляем весь долг. Так, поедешь? Шмель промолчал, было видно, что его это никак не мотивирует. Сможешь договориться о моей встрече с ним? Ой, старик, для тебя только хуже будет, если я вмешаюсь. Задумался, если Шмель не врет, то лучше действительно выход искать не через него. Скорее всего, этот брехун и половину не рассказал о своих махинациях. Есть идеи, как мне к нему пробиться? Ключник раз в месяц зависает в клубе «Ласточки». И сегодня, на твое счастье, именно такой день, он точно в час ночи будет там. А что он там делает? Ты дебил, он обычный мужик, бабами интересуется. Я так понимаю, не под своей личиной. Заведение пользуется сомнительной репутацией, как его узнать? В последнее время его интересует танцовщица Николь. Понял! Не переставая удивляться осведомленности Шмеля, воскликнул я. «Ай, может, пойдем в бар тут неподалеку? Башка трещит». «Нет, у меня еще дела», — задумчиво ответил ему. Затем пожал руку Шмелю и направился на выход. Вышел от этого деятеля и пошел пешком до дома. Непонятно, почему сразу нахлынули воспоминания. «Не могу похвастаться огромными способностями, но кое-чем обладаю». «Почему выбрал профессию детектива?» Ведь обычно в нее идут бывшие опера, а я юрист, имеющий судебную практику и кое-какие связи в силовых структурах. Ответ прост. Мне нужен адреналин погони и шахматные партии с преступником. В теневой мир я окунулся совершенно случайно. На моих глазах ведьма уложила преступника одним легким касанием руки, связала его, а затем левитировала с добычей. Ведьма еще и послала воздушный поцелуй, вильнув напоследок и сбросив мне сверху свою карточку с контактами. Ее звали Тина. Я так и остался сидеть в той грязной темной подворотне, сжимая ее визитку и приходя в себя от шока. Мне было тогда 15. Как она разглядела мои спящие таланты в ту темную ночь, мне неведомо. Потом уже сама нашла меня и объяснила, что я обладаю способностями. Как она тогда выразилась, видеть то, что скрыто, и некоторыми прилагающимися к ней бонусами в виде отличной реакции, скорости, силы и защиты от большинства заклинаний, направленных на меня. Все эти фишки проявились после встречи с ведьмой. А вот что касается различных глюков в виде непонятных существ или призраков, так это было у меня с рождения. Но мне хватало ума не распространяться никому о таком, даже собственным родителям. Выяснилось, что эта одаренность досталась мне от далеких-далеких предков. Когда-то, по всей видимости, моя прабабушка согрешила с неслабым ведьмаком, и данный факт не афишировала. А иначе как объяснить, что никто в моей обычной семье ничем подобным не обладал? После я поступил в военный университет. Тина познакомила меня с НС, дала хорошую рекомендацию и время от времени подкидывала клиентов. И она же посоветовала идти в детективы. Иногда мне кажется, что эта женщина понимает меня лучше, чем я сам. Клуб «Ласточка» после полуночи. Клуб «Ласточка» после полуночи. В приглушенном свете танцовщица извивалась в сверкающей накидке, переливающейся под софитами. Ее движения манили, ласкали, завлекали всех сидящих мужчин в зале. Яркая соблазнительница совершала движение по кругу под чарующую музыку саксофона. В такт изгибаясь, она то отдалялась вглубь сцены, то снова появлялась, не давая до конца рассмотреть каждую черту ее обольстительного тела. Несмотря на пугающую репутацию, полностью раздеваться танцовщицам во время выступления не разрешалось. Только топлес, и то только в финале. Как для всех подобных элитных борделей, главным был не сам факт обнажения, а скорее подобие искусства. В этом клубе рисунку танца уделялось очень большое значение. Основной задачей мастериц являлось не только заворожить, привлечь внимание, но и погрузить зрителя в иллюзию беззаботного существования. Попасть туда при этом было весьма непросто. С учетом особенного характера посетителей, всем танцовщицам выдавались амулеты, защищающие их от любого магического воздействия, равно как и от укуса вампира. Вход был только для представителей теневого мира. И странные посетители шли всех мастей. Наиболее ретивых выпроваживала охрана, состоящая из двух огромных громил-оборотней, постоянно находившихся в частичной трансформации, то есть в самой своей сильной ипостаси. Подозреваю, что сделано это было специально для устрашения наиболее буйных. К слову сказать, в Москве вольготно жил только клан бурых медведей. Остальных выдавили и расселили по другим городам и областям. В Санкт-Петербурге – клан волков, в Нижнем Новгороде – клан лис. Я и сам до конца не знал, кто где обитает. Они всегда жили и живут по своим законам и уставу. Была у меня одна лисичка из Новгорода в мои курсантские годы, так она наотрез отказалась приехать ко мне в Москву. Курортный роман так и остался приятным воспоминанием. Танцовщица напомнила мне ее, с такими же рыжими длинными волосами, яркими зелеными глазами и родинкой на щеке. Я завороженно смотрел, не в силах оторвать глаз. «Неужели это Анжелика?» Вдруг осенило меня, и я все больше в этом убеждался. «Что же она тут делает? Как и зачем в этом заведении?» Меня завлек вихрь воспоминаний. Я даже запамятовал, зачем пришел, стало не до этого. Она также заметила меня. Невероятным образом изогнулась и оказалась напротив того места, где я стоял. Затем незаметно сделала мне знак рукой, который я истолковал как «дождись меня». У нас с ней были тайные знаки, изобретенные еще во время наших свиданий. «Ха, не забыла ведь», — подумалось мне с умилением. После этого номера она спустилась со сцены, и ее волосы светились золотом. Я зажмурился, когда она наклонилась ко мне и коснулась моего лба прохладной рукой. Почувствовал сильное головокружение и потерял сознание. Очнулся уже, сидя в кожаном кресле в небольшом прокуренном помещении. Напротив меня расположился высокий, явно выше меня, худощавый мужчина лет 40, с пронзительными черными глазами, буквально прожигающими насквозь. «Где Анжелика?» — спросил я, радуясь, что еще пока не связан и явно не избит. «Вы что-то еще не поняли?» — с усмешкой спросил меня собеседник. Я недоверчиво посмотрел на него, а затем в голову заползла жестокая догадка. «Ключник!» Тот только царственно кивнул и еле заметно улыбнулся. «Скажу честно, от этой улыбки душа у меня ушла сразу в пятки». А он как будто и не заметил этого, медленно пояснив. «Знаете, молодой человек, обычно те, кто так самодовольно ищут со мной встречу, оказываются потом за пределами данного заведения не по своей воле. При этом бывает так, что они могут и не досчитаться некоторых конечностей». Я сглотнул, и тут до меня стало доходить. «Неужели Анжелики тут и не было, а это мне все внушили, вытащив воспоминания из моей башки и заставили поверить в нашу встречу?» Я задумался, ключник словно прочел мои мысли и снова удовлетворенно кивнул. «А вижу, что до вас наконец дошло. Знаете, а вы меня заинтересовали. Поэтому я решил преподать вам небольшой урок». «И какой?» — осторожно спросил я, прекрасно понимая, что если бы этот товарищ захотел бы убить, то давно бы уже убил, а после забыл и с концами, будто меня и не было. Ключник же только снова царственно качнул головой и задумчиво посмотрел на меня. Взгляд такой прожигающий, и в то же время словно влюбленный. Что же у него за секрет? Мне просто стало интересно, чем закончится ваше текущее расследование. Видите ли, у меня в последнее время мало развлечений. А тут прямо целый детектив, причем с очень интересными персонажами. Поэтому для того, чтобы уравновесить ваши шансы при встрече с противником, а он, скажем так, далеко не слабый, я и показал вам, как действует прямое воздействие на разум. Любой разум, в том числе и ваш. Это и есть мой маленький урок. Тут он сделал паузу и глянул на меня своим ласковым взглядом, словно проверил, усвоил ли я эту информацию или нет. Затем продолжил все в той же уничижительной манере. «Удивительно, однако, как вы неосторожны. Вы ведете расследование и заметьте, что даже не удосужились взять с собой хотя бы самый примитивный защитный амулет, блокирующий ментальное воздействие». Я мысленно схватился за голову, обозвав себя последними словами. «Это надо же было так опростоволоситься перед ключником!» Но, чтобы полностью испортить себе жизнь, взял и спросил, как полный дурак. «Так вы поможете мне?» «Что?» — изумился ключник. В следующий раз очнулся уже на газоне в сквере, недалеко от клуба «Ласточки», так и не продвинувшись в расследовании, да еще в унизительном положении, как щенок. При этом обнаружил на руке плетеный браслет с рунами. И усмехнулся, ключник сделал мне какой-то подарок. Боюсь об заклад, это как раз тот амулет, что препятствует воздействию на разум. Мало того, что он вышвырнул меня как юнца безусого, так еще и пожурил. Для моего уязвленного самолюбия это было слишком. Я побрел в бар рядом с домом, предварительно вызвав такси. Было одно желание — напиться и забыть эту самовлюбленную физиономию ключника, стоящую перед моими глазами.